Когда Норрис заговорил о женщине, появившейся в его жизни, лицо его смягчилось. Бенедикт никогда его раньше таким не видел. Он почувствовал привычную боль. Он должен прекратить это. Норрис бередил незаживающую рану. И что еще хуже, заставил Бенедикта усомниться в действенности хитроумного плана, который приблизительно час назад казался абсолютно безупречным. С помощью именно этого плана он собирался снова подчинить себе изящную, пылкую женщину, которую он не переставал желать, единственную женщину, которая ушла из его жизни, не издав ни слова жалобы и ни разу не оглянувшись, женщину, которая теперь, похоже, не хочет иметь с ним ничего общего. Бенедикт не винил ее. У нее не было оснований верить чему-либо, что он может ей сказать или предложить. Кроме того, она приобретала все больше вес в империи Рубинштейн, даже ездила по различным европейским филиалам, создавая себе скромную, но прочную репутацию, ни разу не наступив на больные мозоли своей нанимательницы задатками Макиавелли. «Я стою большего. Я не просто пара рук, полковник Тауэрс. Надеюсь, когда-нибудь я стану знаменитой благодаря своему уму». Он до сих пор отчетливо помнил ее лицо, полное гнева и возмущения, в тот день, целую вечность назад. Он знал все до мельчайших подробностей о профессиональной жизни Людмилы и о ее успешной карьере в компании Рубинштейн. Но ему мало что удалось выяснить о ее личной жизни. Она поддерживала знакомство только с этим евреем, гнусным польским химиком, который, видимо, и вдохновил ее расстаться с местом стажера-фармацевта в фирме Джон Белл и Кройден. К счастью для поляка, Бенедикт узнал, что недавно его повысили, предоставив работу в главной исследовательской лаборатории Рубинштейн, и намерена перевести в Нью-Йорк. Отставной детектив Скотланд-Ярда, которого Бенедикт нанял следить за Людмилой сразу после ее приезда в Лондон, не смог найти никаких доказательств, что она встречается с кем-то другим. Но как много значит для нее этот химик, Ян Фейнер, если вообще что-нибудь значит? Бенедикт каблуком нажал на кнопку, спрятанную как раз под диваном, где он сидел с Норрисом. Таким образом, он подавал сигнал, что его необходимо прервать. После ухода улыбавшегося Норриса, который вздохнул с облегчением, убедившись, что босс полностью поддерживает его, Бенедикт откинулся на спинку дивана и закрыл глаза. Он напрасно выпил бренди. Он не мог не думать о Людмиле, роскошь, которую он редко себе позволял. Он представлял, как дотрагивается кончиками пальцев до ее полных напряженных сосков. Он словно видел нежный овал ее лица, ее глубокие карие, порой почти черные глаза, широко раскрывшиеся будто бы от изумления, хотя, разумеется, она знала, что он намерен поцеловать ее и будет целовать бесконечно. Он отчетливо помнил, где и когда они были вместе, когда впервые поднял ее густую массу великолепных волос, чтобы приникнуть губами к ее шее. Помнил белую кожу бедер, как его пальцы разбирают мягкие темные волосы на лобке, чтобы полоскать ее языком. Бенедикт глубоко вздохнул, пытаясь избавиться от воспоминаний и вернуться к реальности, а потом еще раз, чтобы немного успокоиться и сесть за письменный стол. Если он должен заплатить старой корове непомерную цену, чтобы вновь овладеть своей нимфой, вновь подчинить ее своей власти, пусть будет так. Он сделает Людмилу королевой в Европе, поселит ее в маленьком дворце и будет проводить большую часть жизни вместе с ней за Атлантикой, где отношения такого рода, о каких он мечтал, считали совершенно естественными. Несмотря на предостережение Норриса, что индустрия косметики не заслуживает доброй славы, залога стабильности, который переживет любой экономический кризис, несмотря на то, что производство косметики по-прежнему находилось на уровне надомного промысла и оставалось областью непроверенного и неизведанного, где могут споткнуться даже такие предприниматели, как Чарльз Ревсон. Он всегда находил ее притягательной. Он все больше и больше склонялся к мысли, что это самое естественное и подобающее поле деятельности для фармацевтической компании, более целесообразное, чем их другие приобретения. Что ж, он посмотрит, как обернется дело. Он не совершит ошибки, отделившись от основательницы фирмы, в отличие от братьев Лемон Towers Pharmaceuticals, позволит старушке всегда чувствовать себя незаменимой и необходимой. Она сохранит позиции ценного, уважаемого консультанта до самой смерти, которая не за горами. В ту ночь Бенедикту снилось, что он бежит, сломя голову, по незнакомой улице, пытаясь предотвратить ужасное несчастье. Он вбежал в церковь, где Норрис вот-вот должен был обвенчаться с Людмилой. «Нет, нет, нет!» — кричал он. «Нет, она не может выйти за тебя! Она моя! Она моя!» Проснувшись около 5:30 утра, он начал размышлять. Не сделал ли он ошибку, пригласив Чарльза с собой в Европу, чтобы сын оказался свидетелем маневров, обычно необходимых при ведении деловых переговоров. Он отдавал себе отчет, откуда появилась подобная идея. Причиной была Сьюзен. В отличие от тугодума Чарльза, она соображала необыкновенно быстро. И не имело значения, как Бенедикт реагировал, с гневом, печалью или даже смирением. Она, как и прежде, при случае затевала разговор об их отношениях с Хани, выступая с полным списком вопросов: зачем, как и почему. Вот поэтому ему неожиданно пришло в голову, что поскольку существует некоторая далекая вероятность того, что Сьюзен в состоянии связать его поездку в Париж и свидание с мадам Рубинштейн с именем Людмилы, он на всякий случай заранее обсудит с Чарльзом деловую сторону вопроса и возьмет сына с собой, чтобы исключить любые подозрения, которые могут возникнуть у дочери. Только сейчас он осмелился взглянуть правде в глаза. Он использовал собственного сына как своего рода прикрытие. Неужели он сошел с ума и стал параноиком? Излияние Норриса и идиотский сон решили его присутствие духа. Переговоры, запланированные на начало марта, держались в большом секрете. Он должен был встретиться с мадам Рубинштейн при участии советников обеих сторон, юристов и финансистов, в ее легендарном доме, Бетюнская пристань на острове Сен-Луи в Париже. Неожиданно Бенедикт запаниковал, как будто нельзя было терять ни минуты. Почему он должен так долго ждать, чтобы увидеться с Людмилой? Он не смел рисковать, изменив дату встречи с великой Еленой. Достаточно трудно было ее назначить, но сегодня он почувствовал, что не в силах больше откладывать свое свидание с Людмилой. Поделится он с ней своими грандиозными планами на будущее или нет, зависит от того, как она отреагирует, увидев его снова спустя почти 2 года. Она вернула нераспечатанным письмо, которое он ей послал, сообщая о трагической гибели Хани. Однажды он пытался дозвониться до нее по телефону лондонского офиса, и оба раза ему отвечали, что ее нет на месте. Насколько он понимал, она вполне могла так до сих пор и не узнать о смерти Хани. К тому моменту, когда он добрался до своего офиса, то есть без малого к 8 часам утра, он все еще не решил, что делать дальше. Проходя мимо кабинета Чарльза, он, к своему удивлению, сквозь приоткрытую дверь увидел сына, занятого изучением пачки бумаг. «Доброе утро, Чарльз!» Чарльз поднял голову и просиял улыбкой. Бенедикт никогда не видел его таким счастливым в конторе. «Доброе утро, папа. После нашей вчерашней беседы дядя Лен собрал кое-какие сведения о главном конкуренте Рубинштейн в мировом масштабе. Это Элизабет Арден. До нашего отъезда я подготовлю для тебя подробные данные на всю команду. Кати, Дороти Грей, Жермен Монтель, Макс Фактор, Чарльз Антел, а теперь еще и Реф. Ладно, ладно, это впечатляет. Замечательно. Бенедикт, нахмурившись, поспешил прочь. Он забыл предупредить Чарльза, чтобы он не обсуждал поездку с дядей, хотя это и не имело особого значения. Что там Леонард подумал, было неважно, но как теперь разочаровать парня? Ему придется взять с собой Чарльза. Если бы он всегда проявлял такое усердие и инициативу, возможно, в конце концов, его интриги хоть в чем-то принесут пользу. Бенедикт дал себе клятву, как он частенько поступал и раньше, оставить в прошлом чувство вины. «Вперед!» — пробормотал он себе под нос, приближаясь к персональному лифту, который поднимался всего на один пролет вверх, на его этаж. Его секретарша Мэри Би ждала шефа. «Мистер Деннон только что звонил из Госдепартамента. Он просил перезвонить сегодня, если это удобно». Деннон работал в чешском секторе Госдепартамента. На секунду у Бенедикта закружилась голова. Он ведь забыл, что много месяцев назад обращался в отделение Восточной Европы с просьбой разузнать, если возможно, что-нибудь о родителях и сестре Людмилы. Потрясающее совпадение. «Свяжитесь с ним немедленно». Он закрыл за собой дверь кабинета. Когда зазвонил телефон, он дрожащими руками снял трубку. «Вчера поздно вечером мы получили сообщение. Вацлав Суков, отец Людмилы и Наташи Суковых, умер своей смертью 10 января от рака поджелудочной железы. Это случилось больше месяца назад. Что-нибудь еще? Похоже, будто Рудольф Сланский, секретарь партии, и Клементис далеко пойдут». Бенедикт пропустил это мимо ушей. «Есть еще новости о той семье?» — прервал он собеседника. «Я полагал, у них больна мать. Она все еще содержит салон?» Он сообразил, что ведет себя по-идиотски, задавая тривиальные вопросы, и пауза перед ответом явилась... Он почувствовал справедливым осуждением его бестактности. «Больше никаких новостей. Эту информацию мы получили совершенно случайно. Думаю, Суковы ведут такое же трудное и нищее существование, как и все прочие бедняги, угодившие в капкан в Восточной Европе. Если еще кто-нибудь умрет, полагаю, как-нибудь сумею поставить вас в известность». Деннон холодно поставил его на место, и Бенедикт поторопился перевести разговор на тему о последних политических событиях в Праге. Повесив трубку, он сидел, уставившись в пространство и не замечая жужжания селекторной связи. Наконец он тряхнул головой и вызвал звонком по селектору Мэри Би. «Принесите мне расписание самолетов, которые летят через Шеннон до аэропорта Хитроу, начиная с ближайшего воскресенья». Хрипло сказал он. «Я вношу изменения в план европейского маршрута. Сначала Лондон, затем Париж». В кондитерском магазине на Пикадилли даже карамель была завернута в черные фантики, а в витрине соседнего магазина дамского белья были сплошь выставлены черные лифчики и черные пояса для чулок. «Какие все-таки чудаки эти англичане», — подумала Людмила, сворачивая на Графтон-стрит. Даже через неделю после смерти их прекрасного короля, скончавшегося от рака легких в возрасте 56 лет, они все еще так глубоко скорбели о своей утрате, что на Британских островах, наверное, не нашлось бы ни одного магазина или продавца, не затянутого в траур. Как долго это будет продолжаться? Наслушавшись утром по радио печальной музыки, напоминавшей похоронную, она с запозданием предприняла попытку повязать черную ленточку на шею тени сиамского котенка, которого Ян подарил ей на Рождество. Лучше поздно, чем никогда. В результате она могла теперь похвастаться свежими царапинами, но если тень не пожелала отдать дань уважения усопшему, По крайней мере, у нее самой хватило здравого смысла опять надеть на работу черное, и она собирается носить траур, пока не получит сигнал, что уже прилично снова щеголять в цветных нарядах. Миссис Купер без сомнений ждет от нее такого поведения. Миссис Купер теперь известно, что на нее можно рассчитывать, если требуется подать хороший пример. Забавно, но вчера она попробовала объяснить миссис Купер, что в память о том, что случилось с ее семьей в родной Чехословакии, год за годом страдающей за железным занавесом, она определенно готова носить черное каждый день. Она писала родным каждый месяц, призналась она чески. Но с тех пор, как приехала в Лондон, она получила всего один ответ. И это письмо, со страниц которого представала мрачная картина уныния и безысходности, шло целых 6 недель. Ческу Купер, однако, не интересовали проблемы Людмилы. Учитывая, что в Лондоне сейчас находилась сестра миссис Купер, мадам Рубинштейн, она была слишком занята, чтобы выслушивать нечто, не имеющее отношения к бизнесу. До своего отъезда в Париж, который ожидался со дня на день, мадам была слишком близко, что выводило Ческу из равновесия. Весь салон пребывал в унынии из-за смерти короля и на нервах из-за королевы. Но только не Людмила. Мадам по-прежнему повергала ее в трепет и вселяла чувство неуверенности в себе. Но что касается остального, ее редкие встречи с великой Еленой всегда взбадривали Людмилу, побуждая к действию, подстегивали ее стремление придумать нечто новое в сфере маркетинга, новые трюки, как любила называть старая леди, рекламные начинания. Предполагалось, что сегодня Людмила встречается с Яном Заленчем и там познакомится с его знаменитым братом Виктором, который очутился в Лондоне проездом по пути в Соединенные Штаты, куда он ехал по делам. Ян не уставал нахваливать брата, и поэтому Людмиле не терпелось взглянуть на него, хотя ей с трудом верилось, что существует некто, наделенный большими способностями, более расторопный, чем Ян. Не иначе, как чрезмерная братская любовь заставляла Яна описывать Виктора с глубоким благоговением. Он считал, что обязан Виктору жизнью. Теперь Людмила знала об этом. Именно он нашел способ бежать от нацистов, и практически пол Европы нес Яна, сломавшего колено, на руках. Впрочем, вскоре она сама убедится, какой он выдающийся человек, хотя в связи с неожиданным приездом мадам Рубинштейн 2 дня назад приходилось положиться на судьбу. Ей будет очень недоставать Яна, не только потому, что он стал ее близким другом. Он был ее наставником в искусстве дипломатии, учившим лавировать в неспокойных водах политики Елены Рубинштейн. Людмила утешалась мыслью, что, по крайней мере, ее друг продвигается вверх по служебной лестнице и по-прежнему останется ее другом, даже занимая руководящий пост в главном офисе Рубинштейн в Нью-Йорке. Возможно, когда-нибудь она наберется мужества и сама вернется в Нью-Йорк и будет работать в городе, где создается подлинная история успеха косметической индустрии. Возможно, но вряд ли. Поппи, секретарша Людмилы, вздохнула с облегчением, увидев ее. «Мадам желает встретиться с вами у Картье на Бонд-стрит очень скоро». Она взглянула на часы. «Через 20 минут, в 9:30». У Людмилы вытянулось лицо. «Образцы редких красителей уже получены из лаборатории?» «Они готовы, можно забрать в любое время». Поппи ободряюще улыбнулась. Ее манера улыбаться очень нравилась Людмиле. «Я прослежу, чтобы они уже были здесь к вашему возвращению. Я уверена, мадам придет в восторг». Людмила бежала почти всю дорогу до Бонд-стрит, которая находилась неподалеку от салона, почти что сразу за углом. Но к тому моменту, когда она добралась до знаменитого магазина, целая вереница подобострастных молодых людей в форменных пиджаках водила хоровод вокруг мадам Рубинштейн, восседавшей в отдельном кабинете. огромное манто из соболей было перекинуто через спинку стула, придвинутого к столу, сплошь заставленному маленькими коробочками красной кожи. «А, вот и ты, наконец! Я уже думала, чьим ты занимаешься!» До назначения времени оставалось еще 5 минут, но Людмила предпочла промолчать. Сегодня мадам Рубинштейн не украсила свою шею каскадом драгоценностей, хотя на ее фирменной шляпке-котелке, отделанной соболем, сверкал большой изумрудный попугай с громадными рубиновыми глазами. Старая дама повелительно постучала по полу тростью, увенчанной золотой фигурой орла, и тоже с рубиновыми глазами. «Стул! Стул моей ассистентки, мисс, мисс! Стул!» Она часто забывала или делала вид, что забывала имя Людмилы. Но последнюю это не огорчало. Мадам вообще не помнила имен, в том числе даже имен родственников. «Чем еще мы можем служить княгине?» — сказал один из продавцов, когда принесли стул, потирая руки скорее от того, что нервничал, чем потому, что предвкушал крупную покупку, — решила Людмила. Людмила с восхищением разглядывала драгоценности, выложенные из коробочек. Среди них были и бархатистые черные жемчужины, и гладкие, точно шелк, белые жемчужины, сверкающая бриллиантовая гирлянда маргариток с сердцевиной из желтых алмазов, несколько аметистов различных размеров. Дух захватывало при виде этой выставки. Рубины. О, разумеется, мадам. Тот же продавец, а скорее управляющий, прищелкнул пальцами, и его более молодая копия поспешила к стенному сейфу, чтобы вынуть очередную красную коробочку, которая была чинно представлена и открыта, чтобы продемонстрировать сверкающий кроваво-красный кабошон величиной с яйцо чайки, сноска. Кабошон — вид обработки драгоценных камней. Мадам подняла камень и посмотрела его на свет, поджав губы, сохраняя на лице маску непробиваемого безразличия. «С алмазами!» — резко приказала она. В течение следующих 15 минут Людмила словно перенеслась в волшебную пещеру Али-Бабы. Драгоценные камни демонстрировались и отвергались с ворчанием или новыми требованиями. Когда Людмила в агонии попыталась оторвать взору от лица управляющего, пробормотав, как изящно, по поводу одного ослепительного украшения, ее нанимательница повернулась и наградила ее уничижительным взглядом, прошипев: «Второсортная вещь, второсортная!» Людмила моментально закрыла рот и ждала, задаваясь вопросом, что же это все может значить. Наконец, старинное кольцо с жемчугом и рубинами, похоже, пришлось по вкусу мадам Рубинштейн. Она открыла свою неизменную объемистую сумку крокодиловой кожи и принялась бесцельно рыться в ее недрах. «Не могу найти свою помаду. Еще мне нужен футляр для помады, которую я смогу легко отыскать». Создавалось впечатление, будто она разговаривает сама с собой. Ее котелок низко склонился к столу. Извинившись за причиняемое неудобство, управляющий предложил им последовать за ним в другое помещение, где на столах под стеклом поблескивало несчетное количество золотых изделий. Мадам быстро указала рукой: «Налево, направо, налево». Но Людмила, припомнив нечто, о чем ей однажды рассказывал Ян, начала догадываться, какова истинная цель этого похода за покупками. Когда различные золотые предметы были выложены в ряд, чтобы мадам Рубинштейн оценила и выбрала, она лениво взяла золотой футлярчик, украшенный с одного конца черной жемчужиной, а с другой — белой. Все еще рассеянно удерживая его в руке, она наклонилась вперед, чтобы получше рассмотреть другие вещицы, и уронила футлярчик на пол. Случайно? Людмила так не думала. Это был безупречно сыгранный спектакль. В то время, когда один из младших служащих ползал на четвереньках, пытаясь достать футляр, пыхтел и задыхался, так как безделушка ускользнула под стол. Мадам, не глядя вниз, объявила: «Я возьму это. Сколько?» Управляющий был явно ошеломлен. Он уже собирался перепроводить их обратно в отдельный кабинет, где на черной бархатной подушечке дожидалось жемчужно-рубиновое кольцо. Но что-то в выражении лица мадам его остановило. Он развел руками, как будто речь шла о сущих пустяках. 800 фунтов, мадам. Я плачу 700. К великому изумлению Людмилы менеджер кашлянул, а затем спокойно сказал: «Как скажете, мадам, не желаете ли, чтобы я прислал вам уникальное кольцо, которое вам понравилось? Возможно, вы хотели бы взять его домой и оценить еще раз. Я дам вам знать».